23 стих 10 главы. Или я не то Евангелие открыл? Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Мы, наверное, рассуждали над этим стихом, да? Я только вот что хочу добавить к тому, о чем мы говорили. Что когда Христос говорил и изъяснял Писание, и говорил о последнем времени, что-то, наверное, эхо очень сильно раздается. Почти пустой зал, наверное, поэтому. То он напомнил именно о тех трудностях, о тех скорбях, которые будут в последнее время. Для того, чтобы вам было понятно, как это увязать с тем временем, когда Христос говорил, вот весь промежуток времени, начиная с Голгофской жертвы Иисуса Христа и с Его воскрешения, и до пришествия Христа Второго, вот этот отрезок времени называется последним временем. Вы уловили вот эту деталь? Мы обычно, когда говорим «последнее время», то мы, как правило, обращаем внимание на наши дни, когда мы живем уже перед самым пришествием Иисуса Христа. И вот это недопонимание порождает различные вопросы. Так вот, отрезок времени, 2000 лет, начиная со смерти Христа и кончая Его воскрешением, а, наверное, правильнее будет еще раз, с Его воскрешения, это и есть последнее время. И поэтому надо отличать термин «последние дни последнего времени». Поэтому мы живем уже в последние дни последнего времени. И поэтому некоторые вещи, которые Христос говорил тогда, они относятся к нашему времени. И потом нам иногда непонятно. Некоторые проповедники говорят так, когда проповедуют о том, что скоро пришествие Господа, то они говорят так. Вы, говорят, не пугайте людей. Вот Иоанн и то ошибался, когда писал, что дети, последнее время, и вы знаете, появится Антихрист, и уже появилось много Антихристов. Смотрите, говорит, тогда говорил последнее время, а мы еще живем. Я не ошибался, мы ошибаемся, не имея здравого понятия, что такое последнее время, что означает этот термин. И тогда было последнее время, это были первые дни последнего времени. А теперь последние дни последнего времени. Ведь время состоит из дней. И когда Христос говорил вот эти слова, когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. И вот в связи с этим выражением, дальше, когда же вас будут гнать? Вы знаете, что именно вот эти слова, что всеми будете ненавидимы, относятся к последнему времени или к последним дням последнего времени. Если раньше были времена, где-то там в Риме было гонение сильное, то в других государствах на этот вопрос обращали очень мало внимания. Было в нашей стране гонение 70 лет, по сути дела, то в других странах была полная свобода. И еще никогда не было, чтобы христиане были гонимы всеми. А вот в последнее время это будет. Будете ненавидимы всеми. И почему Христос так говорил? Он говорил о последних днях времени. Вы знаете, что означают слова Иисуса Христа? Что когда будут знать в одном городе, бегите в другой. Истину говорю вам, не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Он говорил о последних днях последнего времени. Когда увидите сбывающимся то, о чем написано 24 глава Евангелия от Матфея, мы об этом будем говорить. Тогда говорит, знайте, что в последнее время, и просто будете спасаться бегством. И не думайте, что будете очень много бегать, это будет короткое время. Не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Вы поняли, почему так написано? Но сколько там, если бы это было 2000 лет, об этом Христос говорил, что 2000 лет, то, конечно, успели бы обойти все города. Но здесь короткое время. И когда будет невидимо всеми, тогда знайте, особенно не пугайте, что это так. На это отведено довольно короткое время. И вот терпением вашим спасайте души ваши. Сегодня можно эмигрировать, да? И многие убегают. Сегодня можно найти где-то защиту в каких-то высших инстанциях нашей государственной власти. Если в одном месте сегодня, то в другом возьмут, да и слово закинут. И скажут, что вы не то делаете. От всего сердца, нет всего, но где-то можно найти защиту. А вот в последнее время ее не будет. Единственным способом спастись, это будет претерпеть все. Вот терпением вашим спасайте души ваши. И 13 глава Откровения Иоанна, когда говорит об этом звере, она то же самое говорит. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Помните такое местописание? Кто убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь что? Терпение и вера святых. Вот и все. Других способов защиты не будет. И потом вот когда Христос говорил в то древнее время, где-то почти 2000 лет назад, но он говорил о последних днях этого времени. Если я не совсем ответил на ваш вопрос, пожалуйста, задайте дополнительный. Потому что... А? Но это уже другой вопрос. Зимой очень трудно убегать. И помните, горе беременным, битаж со сами в те дни. Попробуйте с маленьким ребенком на руках убегать куда-то. Или зимой убегать, или вот в субботу. А в субботу же евреи придерживались закона. И когда Христос говорил эти слова, он еще сам был под законом Моисеевым. Я еще раз вам повторяю, что то, что мы читаем Евангелие, это время Ветхого Завета. Это просто от того, что мы называем Новый Завет, то нам кажется, что это и есть Новый Завет. Но в самом деле это было последние времена Ветхого Завета. И сам Христос жил во время Ветхого Завета. Он исполнял закон Моисеев. Он обязан был не есть свинины, как в то время было евреям, предписано законом Господним. И он и говорил к ним. А в субботу, знаете что? В субботу нельзя было очень долго идти, было определенное расстояние. А убегать как, если ты ограничен расстоянием? Ну как убегать тогда? Вот он говорит, что молитесь, чтобы это было, не было зимой. Зимой очень трудно убегать. Чтобы не были беременные с маленькими детками на руках, потому что трудно будет убегать. Он просто говорил о том, чтобы были готовы к трудному времени. Вы знаете, что когда человек готовится к трудностям, и они приходят, их легче переносить. Он готов к этому. Но когда ему нарисовали радужные картины, и вдруг приходит скорби, он не готов к этому. Ему вдвойне труднее переживать трудности. Потому Иисус никогда не говорил, что у вас не будет проблем на земле. Он сказал, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. И разница между христианами и людьми неверующими не заключается в том, что они скорбей не будут иметь. Они просто-напросто будут иметь во время трудное поддержку от Бога. А другие не будут. Вот и все. А скорби, переживания были, есть и будут. И я уже говорил вам почему. Потому что Священное Писание терпение, оно ставит на первое место. Я уже проповедь говорил, если вы помните, немножко на эту тему. Вот возьмите вы любовь, совокупность совершенства. Вы помните, какое первое качество? Послание к Коринфянам. Любовь, что делает? Первое, что написано? Долго терпит. А уже дальше все остальное. Она не завидует, не бесчинствует и так далее, и так далее. Целый букет. Но вначале стоит долго терпит. И если бы Бог у своей любви не имел долготерпения, то многие из нас уже на земле не существовали бы. Если мы вспомним, что мы делали, если понимаем, что стоит только помыслить неправильно, и тоже Бог огорчается, а мы же не только мыслили, делали неизвестно что. Он долго терпел. делал работу, проник в сердце в течение времени, дал покаяние и жизнь, и изменил нас. Поэтому, говорит, от скорби происходит терпение. От скорби. Поэтому, я опять повторяю, скорби были, есть и будут. Если бы мы имели это терпение, но уже не говорю долго терпение, пусть только терпение, то, наверное, скорбей было бы гораздо меньше. Но все дело в том, что мы все молимся, все просим, Господи, дай мне терпение, да? Мы не выдерживаем. Не выдерживаем. А Библия говорит, терпение – это плод. Это не просто подарок, который упал с неба и прямо в карман. Терпение вырабатывается в трудностях. И вот поэтому Бог допускает эти проблемы и трудности в нашу жизнь. Чтобы мы были долготерпеливы ко всем. И молиться нужно терпение, правда? Особенно, когда молимся за своих близких и родных, они ожесточаются, наоборот. Что, Господи, дай покаяние, а он, наоборот, жмереет, да? И получается, что молитвы напрасны, а в самом деле нет. Просто я вам говорю, уже вы начали эту тему, я уже после пойду по Евангелию. Но это очень важно знать. Вы знаете, почему мы, молясь за наших близких и родных, видим часто обратное. Вместо того, чтобы они стали нас понимать, они еще хуже обозлятся. Был жестокий, а стал вдвойне жестокий. Я вам объясню, почему это так. Когда за человека не молились, он был как бы во сне. Но когда вы за него стали молиться, то Бог начал звать в себе, а дьявол держит у себя. И вот эта борьба вызывает гнев человека. Если раньше он был спал, то он теперь проснулся. И его две силы рвут на части. Он не находит покоя. И поэтому становится хуже, чем был. Но это до времени, покуда не сломается. Но все есть предел. Говорит, дошел до белого кипения, а потом что? Потом сломался. Или в одну, или в другую сторону. И здесь существует множество вопросов, которые влияют на поведение человека. Это и наше долготерпение вырабатывается. Это и другие вопросы Бог решает. Ему же надо достичь человека, достигнуть, чтобы он понял. Есть мера молитв. Когда наша мера дополняется, Бог очень просто и легко спасает. Вы знаете, я вам просто покажу. Правда, я цветы рвать не буду. Вот, допустим, это ваш близкий и родной. Вы за него молитесь год, два, а вам надо, ну, мешок молитв. Я таким языком говорю простым. И покуда половина мешка, этот цветок здесь. Бог работу делает, но все остается так же. Три четверти остается так же. Когда он наполняется, он берет вот так и ставит. Это очень легко и просто Бог делает. Но все делается во времени. И вся наша беда в том, что у нас не хватает терпения и веры. И когда мы не видим той работы, которая происходит над сердцем, мы часто смущаемся. Мы часто опускаем руки. И когда нам Господь говорит «вер», вы знаете, нам легче верить, когда мы видим сдвиги. Когда мы их не видим, нам трудно верить. Но вера смотрит только на обетование, о том, что Бог сказал, а не на то, что мы видим. Если мы видим изменения, это уже не вера, это уже знание. Вы делаете разницу между знанием и верой. Вот когда вы сюда шли, то вы просто верили, что будет разбор слова, да? А когда вы пришли и начали, то вы уже знаете, вы не верите, а знаете, что есть разбор. Мы очень часто эти две вещи путаем. Говорит, если я увижу, то я поверю. Ну, извини, дорогой, если ты увидишь, не надо верить, это уже знание. Для того, чтобы войти в знание, нужна вера. Вам обещали, когда брали в школу, что вам дадут знания, которые необходимы будут в жизни. И вы верили и шли. А когда вы кончили, вы их получили. Вы уже не верите, вы уже знаете. Потом первой идет вера, а дальше будут знания. Вера всегда приводит к знаниям. Когда мне говорят, ну, теперь уже не говорят, уже махнули рукой, не перевоспитывают, говорят, уже пропавший человек. Но было время, когда, ну, никак не могли поверить, что то есть, что, ну, необратимый процесс. Все еще перевоспитывают. А ты все еще веришь, что Бог есть? Я говорю, я не верю давно. А? Ты не веришь? Я знаю, что есть. Я верил, покуда шел к Богу, а когда я пришел, я знаю, что я есть. Зачем мне верить? И поэтому вера всегда к знанию приводит. Встали вы на колени, молитесь о том, что Бог исцелил вас. Вы верите. Но когда вы получили, вы уже знаете. Вы знаете, вам не надо верить, если вы получили в свои руки то, что просили. Там вера ведет к знанию, получаем знание. И еще больше входим в веру. А вера ведет в большее знание. Оно одно с другим связано. Есть. Почему? Потому что вы с ним имели дело. Вы просили, он отвечал. Иногда отвечал так, что никаких сомнений не могло быть в том, что это не Бог, а чистая случайность. Хотя Библия говорит о том, что случайностей нет. Есть очень тонкий расчет, это высшая Божья математика, и то, что для нас является каким-то совпадением или случайностью, то на самом деле это никакая не случайность. Это план Божий, точное определение и способность привести в действие то, что было спланировано. Если мы иногда это не можем делать, наши способности ограничены, то Бог обладает всей полнотой власти, всем могуществом и всеми точными расчетами для того, чтобы это сделать. А у него расчеты, конечно, я помню когда-то, когда Бог показал расчеты, связанные с последним временем. Вы знаете, что есть времена и сроки Богом определенные, рассчитанные им. И там было такое огромное уравнение. Я уже все не рассказываю, что было, с чем оно было связано. Вы знаете, настолько было уравнение на весь небосвод. Вот было, вы знаете, уравнение состоит из двух частей. Значит, левая часть, потом равно, и дальше правая. Так там была настолько сложная математика, это были многоэтажные дроби, во-первых. Вы знаете, что такое многоэтажный дробь? Это целая вереница чисел, плюс-минус, потом подчеркнуто, опять вниз. Там были интегральные исчисления, кубические корни с интегралом. Я нигде не видел таких формул, которые там были. И дальше равно, и опять огромное полотнище с этими расчетами. И там было очень много неизвестных величин. Даже были кубические корни, сексов и так далее. И там их трудно пересчитать. Я говорю, Господи, что это такое? Это вот расчислены времена и сроки, которые человек не может знать. И если где-то по вине церкви, если мы не на своем месте, или дьявол где-то успел, нарушается план Божий, какое-то время не успел что-то сделать. Тогда отнимается другого времени, сюда приплюсовывается. А это уже неизвестная величина. Вот почему нам трудно сегодня понять, что происходит. А врат богословы по всем расчетам уже время язычников должно закончиться. Оно еще длится. И это так. Я помню, когда-то было очень давно, когда, значит, было одно видение, одна из сестер видела такое видение, когда Иисус стоял у луны. Почему у луны? Наверное, может, упробовать в церкви, не знаю. И молился к отцу и говорил так: «Отец, времена язычника уже прошли, но мой народ не готов, дай им время». И отец, слыша молитву сына, дал еще время для язычников. И такое явление отмечено в Библии. Вы помните, во время Иисуса Навина, когда он вел войну с врагами и не успел довести до конца, вечер был, но, наверное, в то время ночью не воевали, это была преграда большая. И вы помните, что он сделал? Он сказал так: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонской». И стояло солнце и не спешило к западу почти целый день. То есть время не стало, но Бог по молитве Иисуса Навина это время продлил. И они успели сразиться. Поэтому сегодня уже действительно, если время есть благодать для нас, то это уже благодать на благодать. Поэтому всякое откровение, оно должно подтверждаться Словом Божиим. И никогда откровение от Духа Святого не пойдет вразрез со Словом Божиим. И поэтому как раз вот это явление и отмечено. И уже сегодня высчитали с помощью компьютера, что да, действительно, было время на земле, когда был очень длинный день. Высчитали точно. Сегодня это можно сделать с некоторой точки зрения. Просчитать что-то, имея кое-какие знания. И оказывается, что Библия была права, что однажды был один очень длинный день, который был почти в два раза длиннее, чем наши сегодняшние дни. Поэтому, когда мы говорим о времени, то мы должны очень хорошо и четко понять, что последнее время – это не дни считанные, это наши 2000 лет. И поэтому надо очень внимательно читать, чтобы рассортировать события, которые уже были и которые есть. Потому что если не знать вот этой истины, то мы все спихиваем на наше время. И это запутывает нас. Поэтому надо очень хорошо понимать, что последнее время – это отрезок времени, который длится уже почти 2000 лет. Теперь 1999 год, да? Скоро наступит 2000-й. Хотя это человеческий счет. У Бога свой счет. Вот поэтому Библия говорит, что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И действительно, мы его не знаем. Хотя по нашему счету человеческому, уже, допустим, 3000-летие – это 7000, когда Христос должен царствовать на земле. Но это наш счет. Бога есть свой. Если сегодня уже известно, что тот монах, который считал время Рождества Христова, ошибся на 5 лет. Оказывается, не совсем точный наш счет, он ошибку сделал. Сегодня это все выяснили, но уже считаем так, как считали. А кто знает, кто и что, где ошибся? Поэтому это наш счет человеческий, но приблизительно он верный, приблизительно. Мог быть отклонение. Но, конечно, не десятилетие и не столетие, потому что все то, о чем написано в Священном Писании, относящееся к последнему времени, оно сегодня закручено и уже в действии. Об этом мы, наверное, будем говорить, когда будем рассуждать над 24 главой Евангелия от Матфея. Какие еще есть вопросы по прошлому? Я когда-то слышал где-то, но не помню. Это, наверное, где-то мили или даже меньше. Сколько? 1,5 мили, да? Но это не очень много. Это не очень много. Потому что субботнее расстояние. Вот в субботу евреи должны были находиться в покое. И даже переходы делать был ограничен пределом, расстоянием для них. Вот 1,5 мили, говорит брат. Они имели право пройти. А больше это было нарушение закона, нарушение субботы. Но евреи, они нашли выход. Они хитрые. Он уже приходит, чуть-чуть не доходит, копает ямочку, посидел, так что да-то он дома жил. И опять отправляется, идет. И так несколько раз. Они всегда находили выход. Ну, это же должны понимать, что это хитрость, правда? Но вот всегда говорят, закон создан для того, чтобы его обойти, да? И люди на это очень способные. Изобретательны на зло. Вот так и они так делали. Прошел, не дошел немножко, копает ямочку, посидел немножко, может быть, помолился, ну и опять иди 1,5 мили, или почти 1,5. И так вот двигались. «И будьте ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же буду гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». То есть Христос говорил о своем втором пришествии. То есть он предупреждал учеников, чтобы они не падали в панику, что все трудности, которые существуют на земле, это временное явление. Не всегда так будет. Если рассматривать, я говорил в прошлый раз, я еще раз просто повторю. если рассматривать эту мудрость змей на основании Писания, а мы всегда это делаем на основании Писания, то есть такой стих Священного Писания, не помню, в каком псалме, яд у них, как яд змеи, как яд лукового аспида, который закрывает уши свои, чтобы мы не слышали голоса самого искусного заклинания. Вы знаете, что заклинатель имеет власть над змеем через то, что он произносит определенные слова. Они доходят до слуха змея. И этими словами он парализованный бывает и подчиняется команде дрессировщика или, допустим, заклинателя. Так вот этот змей глухой, он очень хитрый. Он берет, затыкает хвостом ухо. Заклинатель говорит, а ухо закрыто. И он оказывается бессильным и имеет над ним власть. Это мудрость змея. И есть еще сегодня учесть, что самое сильное оружие вообще в мире, не только в нашем мире, это мысль или слово, то мы поймем, в чем заключается его мудрость. Я просто хочу, чтобы вы это знали, еще раз повторяю. Самое сильное оружие не термоядерное, не нейтронное, слово и мысль. Слово и мысль. Потому что оно двигает всем. И тот человек, который принял Слово Божие, вы поймите только, о чем я говорю, он будет находиться под его контролем. И он никогда не поднимет свою руку, чтобы нажать на кнопку. И тогда это оружие бессильно, оно никому не надо. Это хлам. Вы поняли, о чем я веду речь? И вы сами хорошо понимаете, какую власть имеет над вами слово или мысль. И еще раз сегодня повторюсь. Наши слова, это по сути дела эквивалент нашей мысли. Мысль, никто не знает, что в нашей голове. Но когда мы выражаем ее звуковым способом, сочетанием звуков, мы доносим на основании нашей речи, какая мысль у нас. А мы-то подчиняемся мысли. Сначала поселяется мысль. Если она владевает нашим сердцем, если она нам приятна, мы тогда идем и действуем. То есть эта мысль имеет силу включить в работу весь наш механизм человеческий, начиная с нашего духа и кончая нашим телом. Сначала мысль берет в оборот наш дух, а дальше дух наш, который оказался во власти мысли, он включает в работу и весь наш организм, или нашу телесную храмину, в которой дух живет. Поэтому самое сильное оружие – это слово. И не просто слово, а слово Божие. Я опять повторю то, что не один раз повторял. Все большие войны, все конфликты военные, они начинались с мысли. Дьявол вкладывал, потому что Бог не планирует войн. Это не в его правилах. Есть другой, который сталкивает людей и их сближает на кровопролитие. Не для любви, а чтобы кровь пролить. Где-то одному высокопоставленному чиновнику, генералу ли, президенту ли, не знаю, кому, потому что если мне придет мысль такая, то я немного не сделаю. А когда этот человек, находящийся у власти, тот, который имеет власть в государстве, приходит мысль о войне, если он ее принимает, он ее просто начинает размножать. Он объявляет о своем решении своему окружению. Кто-то будет маршал, генерал ли это, или кто-то, он с ними советуется. И когда они бывают согласны, тогда это дело продвигается вперед, опять-таки, через слова в армию. Это силовая структура на сегодняшний день, которая существует. И когда решение сделано, объявляем войну, тогда объявляется мобилизация. И только после этого начинают говорить пушки. Но сначала война была или проиграна, или выиграна в головах. А уже после она выражается в действиях физических. Поэтому это очень важно знать. И у нас все наши успехи и все наши падения, они начинаются в нашей голове. впоследствии, если мы не способны отказаться от этой мысли, она попадает в сердце, в центр, который управляет всем, и мы начинаем действовать. Поэтому есть подготовительная часть того или другого вопроса, положительно он, отрицательно ли, это уже другой вопрос. И есть открытое. Но все начинается в нашем разуме. Все начинается с наших голов. Ну, правильно. Вы скажете, а если шел, допустим, там в яму попал, ногу сломал, но я об этом не говорю. Я говорю о наших решениях, осознанных или неосознанных, рассмотрели их мы детально или не рассмотрели, но контролируйте свои мысли. И тогда будет меньше проблем, будет меньше тревог, будет меньше переживаний. И опять повторяю, все начинается с нашей головы. Вот потому сегодня-то мы и читаем Слово Божие. Чтобы в нашей голове был ориентир. Чтобы мы знали, как поступать.